Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, это звонок из сервиса «Займ» от Е-Капуста. Меня зовут Андрей Зинарина Алексеевна. Скажите, вы с Зоей Александровной Улатаевой знакомы? Знакомы. Есть возможность ей передать, чтобы она вышла с нами на связь? Что вы хотели от нее? А вы кем ей приходитесь? А вы кто? Сервис «Займов Е-Капуста». Что это такое? Сервис «Займов Е-Капуста». Интернет-займы. Интернет-займы? Да. Типа кредит, что ли? Вы ей передайте, да, вы передайте тогда, пускай она выйдет с нами на контакт. Телефон есть возможность записать? А, подождите, а вы занимаетесь кредитованием физических лиц? Ну? Хуигну, ептать. Ну и что? Вы почему так разговариваете? Че ты нукаешь там, блядь? Вы передайте... Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Денис Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Совкомбанк Арина Альбертовна, отдел досудебных изысканий, город Москва, центральный офис. Я звоню по вашему денежному кредиту, деньги на карту. За то, что сумма небольшая, у вас 2000. Вы оплату не производили еще? Нет, не производил дня. Нет. Требования банка сегодня-завтра закрыто. Когда подойдете на оплату? Слушайте, а может быть вы там закинете, а я вам потом на карту кину? Нет, конечно. А вы что? Не внушаете у меня доверия, ничего. А вы у меня вам уже, я уже как представитель. Что я смешно сказала, я понять не могу. Про доверие. Вы незаконно удержите деньги федерального банка. Да? Да. Удерживаю. Вы заключили с вами кредитный договор юридический. Девушка. Для представителя ПАО «Совкомбанк». Вам уже с вами заключили кредитный договор. Почему я вам должна еще занимать, оплачивать за вас? Девушка. В каком основании? Да подождите. Вы что такая злая-то, девушка? Да, говорите, я слушаю вас. У вас что с голосом-то случилось? Что с голосом? Ты требовательный тон, вы незаконно держите деньги тон. Федерального банка. Так, да. А вы дома себя так же ведете? Так же разговариваете с мужем? Денис Николаевич, пожалуйста, давайте без лишних вопросов. Нет, подождите. Я звоню по вашему кредитному договору. Почему нет оплаты 64 дня? Слушай, ответьте на мой вопрос, я слушаю вас. Ты, наверное, его, блядь, стропонишь дома, да? А на вы, ясно? Слышь? Ты его стропонишь дома, мужа своего? А? Ясно, я сказала. Я вот еще раз задаю свой вопрос. Слышь, нахуя ты своего мужа ебешь? А? Разговаривать научите для начала. Все. Кома. Допустим, знакомый. А как могу к вам обращаться? Царь. Что еще раз? Царь. Ну, как вас зовут? Царь. Я не понимаю, что вы говорите сейчас. Царь. Царь великий. Вы информацию можете передать? Для чего? Ольге Михайловне. Что необходимо срочно с нами связаться. Передадите? Зачем ей связаться? Ну, она является клиентом нашего банка. Прямо срочно? Ну, да, срочно. В чем заключается срочность? Ну, к сожалению, третьему лицу я не имею права передавать информацию конфиденциальную в целях банковской безопасности, банковской тайны. А ты не третье лицо? Мы с вами на «ты» не переходили. Корректно ведите диалог. Я говорю, а ты не третье лицо? Всего доброго. Ага, счастливо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Валентинович. Андрей Валентинович. Замечательно. Первое коллекторское бюро. Бобриков Александр Иванович, разговор записывается. Как фамилия по еще раз? По поводу звоню, знаете? Фамилия еще раз. Не слышу вас. Еще раз фамилию повтори. Я с вами на «ты» не переходил, и я вам полностью представился. Ты фамилию назови еще раз. 39 286 рублей. Ты, блядь, ты меня не слышишь, что ли? Сегодня успеваете оплатить? Ты меня не слышишь, что ли? Фамилию еще раз назови. Я с вами на «ты» не переходил, я вам еще раз повторяю. Я тебе еще раз говорю, фамилию свою назови еще раз, блядь. Ты понял, нахуй? До свидания, молодой человек. Алло. Алло, Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Викторович, звонок поступает с Национальной службы взыскания, арендарный Ришта. Наш с вами разговор идет под запись. Угу. Я понял. Александр и еще Викторович, раз, можете представиться? Как вас? Я прослушал. Национальная служба взыскания, Ирина Эдуардовна Решетова. Ага. И? Я звоню вам по поводу вашей задолженности. И? Подскажите, вы в курсе, что у вас есть данная задолженность? Ну, есть небольшая. Угу. Банк выставил требования о погашении данной задолженности в длинный срок. Вы когда сможете внести деньги? Ну, как буду располагать деньгами, а банк подождет. Ничего страшного не будет. Ну, как же ничего страшного, Александр Викторович? А что страшного может случиться? 1060 дней. Страшного ничего, кроме того, что вы нарушаете законодательство, и сегодня вы находитесь на досудебной стадии. Подождите. Работу по досудебной стадии выполняет наше агентство для банка. Ага, даже так. То есть вы являетесь посредником? Да. Ага. Мы не посредники, мы агенты. Выполняем агентскую работу. Агенты, для банка. Какие? 2.07? Согласно 1005 и 1011 статьи Гражданского кодекса. Понятно. Джеймс Бонда позови, с ним буду диалог вести. Вы считаете, что я Джеймс Бонд, если вам так удобно? Охуеть! Нихуя себе! Да. Здорово. Вы вот это для чего делаете? Вы считаете, что вы такой бравый парень, мачо, что ли? Да. На том конце трубки. Да. И вот так себя ведете. Угу. Ну, какой в этом смысл? Вам 47 лет, вы взрослый мужчина. Еще и. Ведете себя как мальчишка. У меня 20-летние пацаны вот телефон набрали. И вот точно так же себя ведут. Ничего, чего набрали? Ну, вы-то взрослый мужчина. Нет, чего набрали 20-летние пацаны? Телефонов. Чего? Каких телефонов? Обычных телефонов, знаете, в кредит. А, в кредит, что ли, набрали телефонов? Угу. А, ваши дети, получается, да? Нет, мои дети, слава богу, не берут ничего. Нет? В кредит. А я думал, что они набрали телефон. Ну, вы думаете ровно так, как поступаете сами. Я понимаю, вам и мир таким же кажется. Ну, что делать теперь с этим? Да, вообще у меня все шоколадно в мире. Так что, знаток Джеймса Бонда будет возвращать деньги банку, или у вас идет отказ от оплаты? Да, конечно, буду. Но чуть попозже. Банк пока подождет. Ну, попозже маленько. Когда? Банк ждет 1050 дней достаточно терпеливо. А если вы не готовы внести в двухдневный срок, я пишу вам отказ от оплаты. Никаких аргументов вы мне не приводите, по каким причинам вы не оплачиваете задолженность. Ну, нету денег у страны. Вот вы видели, вот бензин подорожал. У страны деньги есть, деньги нет у бензинников. Бензин подорожал. А вот это вот на мне как раз отражает. Денег нет у тех, кто их не зарабатывает. У всех остальных деньги есть. Я это как раз зарабатываю. А вы вот там вот зарабатываете? Тем более, если вы зарабатываете, вы зарабатываете? Верните чужие деньги. Вы зарабатываете? Да, я зарабатываю. И сколько вы там зарабатываете? Я зарабатываю. И кредиты я свои погашаю. Сколько? Сколько? Я не имею задолженности. Ну сколько вы зарабатываете? Александр Викторович, я может, звоню я вам не для тоже того, вот пойду, чтобы вот поговорить. Коллекторы, блядь, вот звонить. Не пойдете, вас не возьмут. Почему это меня не возьмут? Потому что вы на досудебной стадии. И чё? В нормальное агентство вас не возьмут. Ну, а я поеду в черный. А вышибать долги, да, это как раз ваша история, судя по разговору и техникам вашим. Да. 47 лет. Вот вы знаете, как я с должниками со своими нахуй разговариваю? Я представляю. Вы мне не нужно не рассказывать. Ваш уровень, он виден сразу. Вы оплачивать будете? Вы не представляете. Александр Викторович, да, отдают. Либо нет. Че, да, нет. Либо нет. Нет, повод на меня. Я нет. Еще раз вам, банк требует выплаты в двухдневный и срок. Я еще раз говорю, подождет банк. Он уже 1056. Отказ от оплаты. До свидания, всего доброго. Дней требует. До свидания, всего доброго вам. Давай, звони почаще. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.